Отец наш Небесный, благодарим Тебя сердечно, что Ты подарил нам такой великий, чудный праздник. Мы собрались вместе. Это так редко бывает, Господи, чтобы мы издали, приехали со всех мест и видели дорогие лица братьев, сестер. Благодарю Тебя за эту радость, которую Ты даруешь моему сердцу и сердцу всех моих друзей. Благодарю Тебя за пищу духовную, Господи, за благодать, которую Ты являл нам на этом месте. Благодарю Тебя, что имя Твое прославлялось в стихах, в пении, в проповеди, в молитве. Благодарю Тебя, Господь, что Ты слышишь моление народа Твоего, когда мы взываем к Тебе. Ты дал, Господи, вот это покаяние сегодня двум друзьям нашим. Даруй его и тем, кто еще не примирился с Тобой, но они здесь присутствуют, слышат Твое Слово. Помоги им, Господи, победить страх, стыд, вот, и, помолившись, пообрести радость и мир в сердце. И еще раз прошу вместе с церковью за Илюшеньку, за этого дитя наших друзей. Пошли ему милость, исцеление. Дорогого брата Гришу нашего в больнице сохрани, коснись его ног целительной рукой, чтобы он, Господи, чтобы ноги были живы, чтобы он, Господи, мог ходить, трудиться, чтобы мы вместе еще послужили Тебе, прославили Тебя. Также молим Тебя за семьи наших братьев, кто оставил своих родных в чумах для того, чтобы смотреть за жильем, за оленями. Господи, Ты пошли им там утешение. Они очень, я думаю, огорчили, что их оставили дома, и они не смогли поехать. Но Ты их утешь. Пошли им, Господи, утешение от Духа Твоего Святого в этот самый час, когда мы молимся, чтобы они это ощутили, чтобы они это уразумели и, возрадовавшись, прославили Тебя. Пусть им там будет хорошо. Также, Господи, молю Тебя за те семьи, за те чумы, где без присмотра оставили оленей и собак, чтобы Ты, Господи, и там сохранил это все в целости от посягательства злых людей, от хищников, Господи. Все это вверяем в Твои святые руки. Дай нам силы, Господи, любить Тебя, как мы слышали, и исполнять Твою волю. Благослови нас на этот вечер, благослови братьев и сестер на ужин, который будет, благослови на отдых, который предстоит, и приготовь нас к завтрашнему дню, чтобы нам еще вместе поклониться Тебе, прославить Тебя, живого Бога. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь.